Глава 24. Я довольно быстро нашла смотрящего и рассказала ему, что в коридоре лежал парень без сознания. Не сказала, что произошло, и вообще сделала вид, что ничего не знала. Соврала мужчине, сказав, что просто шла по коридору и увидела парня, который лежал на полу, и после того, как смотрящий пошел помогать тому четверокурснику, я быстрым шагом побрела обратно в библиотеку. Только вскоре меня ожидали очередные неприятности. «Почему ты не на занятиях?» Этот вопрос задала мне пожилая женщина. Она как раз шла по коридору и заметила меня. «На каком факультете ты учишься?» «На факультете стихий. Меня отпустили». Соврала, но женщина мне не поверила. Взяла меня за руку, словно неловкого воришку, и повела куда-то. Как оказалось, в аудиторию, где как раз проходило занятие у моего курса. «Вы отпускали эту девушку с лекции?» Спросила женщина у преподавателя, на что тот отрицательно покачал головой. «Прогольщица!» Изрекла она и подтолкнула меня, заставляя зайти в аудиторию. Деваться было некуда. Пришлось пойти и сесть за одну из парт. Правда, ни учебника, ни бумаги или пера у меня не было, поэтому я просто смиренно сидела. «Ты случайно не знаешь, где находится кабинет директора?» Пользуясь моментом, решила спросить у девчонки, рядом с которой села. С недавних пор решила, что мне нужно туда пробраться. Информации, которую я нашла в библиотеке, было не так много, как хотелось, а в кабинете директора могли быть амулеты. «Не разговаривай со мной!» – прошипела она, после чего отсела немного дальше, словно ей было неприятно сидеть рядом со мной. И чего я ожидала? Все как обычно. Благодаря Релив со мной никто не общался. Все боялись также получить статус изгоя. Более того, относились ко мне с пренебрежением, что я уже вскоре ощутила с лихвой. Я сидела за предпоследней партой, и парни, которые находились позади меня, кинули мне в волосы смятые бумажки, а девушки тихо засмеялись. Пока я пыталась убрать эти бумажки и пригладить непослушные пряди, услышала от парня. «Да брось, уродины, от этого крэши не станешь!» Я молча подняла руку и показала ему средний палец. После этого ощутила сильный удар ногой по стулу, на котором сидела. Подобное продолжалось почти всю лекцию, поэтому, когда она закончилась, у меня уже дергался глаз, и на душе было ужасно гадко. Словно меня вывернули наизнанку и вывалили в грязи. К тому же из аудитории я выйти не смогла. Почти все студенты вышли на перерыв, а меня позвал преподаватель. Спросил мое имя и начал искать в журнале. Имя нашел. А рекомендацию нет. Ну, конечно, у меня ее не было. Но учителю соврала, что рекомендацию отдавала смотрящему после прибытия. И, наверное, она просто потерялась. «Хорошо, разберемся», — сказал он, но так сразу не отпустил. Прочитал мне долгую строгую лекцию касательно прогулов. Этот преподаватель был молодым, на вид ему лет 26 или 27, но какой же он нудный и даже неприятный. Пока он читал мне лекцию, растягивая чуть ли не каждое слово, перемена закончилась. Опять началось занятие. Теперь уже не могла уйти незамеченной, поэтому вернулась обратно на свое место, увидев, что девчонка, с которой я до этого сидела, решила показательно отсесть от меня. Прошло не больше 10 минут лекции, я сидела и опять доставала из волос клочки бумаг, как дверь открылась, и в аудиторию зашел Бранд. Черные густые волосы, как всегда, растрепанные, в глазах чернота. Стоило ему зайти, как в аудитории образовалась тишина, в которой я слышала лишь лихорадочное биение собственного сердца. Посмотрела на Бранта, и внутри все похолодело. Возникло желание нырнуть под парту и спрятаться, но поздно. Он уже заметил меня. «Ты решил послушать мою лекцию?» Спросил оборотня преподаватель. Казалось, что говорил как-то по-дружески и даже улыбнулся. Но, если честно, это смотрелось жалко, ведь Бранд, даже не посмотрев на него, сухо сказал «Нет». И пошел к ступенькам. Держа ладони в карманах брюк, он поднялся к самой последней парте и сказал сидящим там парням одно слово. «Свалите». Буквально несколько секунд, и вот они уже разместились за другими партами. Оборотень же сел на то место, которое как раз находилось за моей спиной. Еще какое-то время в аудитории царила мертвая тишина, и нарушил ее только преподаватель. Он несколько раз кашлянул и продолжил лекцию. Прогонять пятикурсника, который, по сути, творил тут все, что хотел, он не стал. А я некоторое время даже не шевелилась, сжимала ткань юбки и кусала губы. Произошло то, чего я боялась. Бранд меня нашел. Вот действительно, Лучше бы сидела в библиотеке. Я все же рискнула обернуться и совсем тихо, так, чтобы меня слышал только Бранд, спросила. «Что ты тут делаешь? Оставь меня в покое». Он ничего не ответил, только прожигал меня взглядом. Из-за этого я резко отвернулась и пододвинула стул ближе к своей парте, стараясь хоть на несколько сантиметров увеличить между нами расстояние. Единственным плюсом появления Бранта было, что меня больше никто не трогал. Вообще аудиторию заполнила совершенно другая атмосфера. Казалось, что абсолютно все время от времени оборачивались и посматривали на оборотня, а я вздрогнула, когда почувствовала его ладонь в своих волосах. Встрепенулась и резко обернулась, заметив, что Бран достал оттуда незамеченный мной кусочек смятой бумаги. Развернул его, и оказалось, что мне кидали в волосы не просто клочки. На них было что-то написано. Я видела надпись, но не могла разобрать слов, хоть и заметила, что оборотень посмотрел, что там было написано. Вдохнул воздух носом и уже вскоре безошибочно посмотрел на того парня, который бросил в меня эту бумажку. А тот напрягся и спрятал взгляд. Но его ладони предательски дрожали. Это даже я видела. Не нравилось мне это все. По предыдущим нашим встречам с Брантом знала, что разговаривать с ним бесполезно. Поэтому решила бежать, хотя бы попытаться. Как только закончилось занятие, я сначала несколько секунд сидела неподвижно. Один раз обернулась и заметила, что Брант смотрел на того парня, который кидал мне в волосы бумажки. Воспользовалась этим и, сорвавшись с места, побежала вниз. Преподаватель еще не отпустил нас, поэтому все остальные мои одногруппники сидели на местах. Я же буквально вылетела в коридор, который уже наполнился другими студентами. Один раз обернулась и поняла, что оборотень пока не бежал за мной. Не знала почему, но этим воспользовалась, стараясь убежать как можно дальше. Понимала, что уже теперь запах мыла мне не поможет. Брант учует меня, поэтому со скоростью света неслась по коридору класса зельеварения. Оказавшись там, зашла в чулан, в котором лежало множество сухих трав, в том числе едко пахнущие цветы. Надеялась, что все это скроет мой собственный запах. Бранд меня не нашел, но я уже опасалась того, что будет следующей ночью. Благодаря этому прибавилось рвение и желание поскорее выбраться из академии, поэтому в чулане долго не сидела. Выбралась оттуда и у одного смотрящего узнала, где находится кабинет директора. Пошла туда, но сам кабинет оказался закрыт, магически запечатан. Я подергала за ручку и выругалась. Очередной план полетел к чертям. Сложно держаться, когда все валится из рук, и в этой черной полосе нет просвета. Мысленно повторила себе, что унывать нельзя, этим делу не поможешь, но все же на душе было как-то неприятно, тревожно. Впервые за все время моего пребывания в Дюран я решила выйти на улицу. Просто, будучи в холле, как-то сама по себе бездумно поплелась в сторону двери, но, выйдя на громоздкое крыльцо, тут же замерла. Увидела Аарона. Он стоял ко мне спиной, и нас разделяло где-то 5 метров. Какое-то время парень просто стоял, держа ладони в карманах брюк и смотрел куда-то в сторону. Но уже вскоре достал сигареты и подкурил одну из них. «Исчезни, ущербная», — сказал он, выдыхая дым. При этом даже не обернулся ко мне. Как Аарон узнал, что позади находилась именно я? Наверное, учуял запах. Он же, как и Бранд, тоже оборотень. Против воли вспомнила, как Аарон сказал, что от меня воняет. Наверное, мой собственный запах был для него неприятным, противным. «Зачем ты ударил того парня?» Не знаю, почему задала этот вопрос. Понимала, что это не мое дело, и вообще мало ли что творилось в голове у Аарона, но слова сами по себе слетели с моих губ. Аарон обернулся ко мне, и я поняла, что вести со мной диалог он не намерен. Но все же, убирая сигарету от губ, сказал. «Я говорил, больше не попадаться мне на глаза». «Мы учимся в одной академии, поэтому совсем не попадаться тебе на глаза я не могу». Парень окинул меня ледяным взглядом, но больше ничего не сказал. Пошел обратно к двери, и когда он проходил мимо, я сжал ладонь на его рубашке. Это получилось само по себе. Я почти сразу одернула руку, после чего отвела взгляд в сторону. «У тебя отсутствует инстинкт самосохранения?» Спросил он, и в голосе слышалось нечто такое, что заставляло насторожиться. Я ничего не ответила, ведь в этот момент во дворе академии заметила одну девушку, которую хорошо знала с самого детства – Кину Иргит. Я и не думала, что она теперь училась в Дюран, но, заметив ее, ощутила, как впервые за последнее время в груди расплылось тепло и на душе стало радостно. Да, я не особо любила оборотней, но к Кине относилась очень трепетно. Несмотря на то, что она тоже была из этой расы, вот, наверное, из всех оборотней, которые я встречала за всю свою жизнь, только Кину считала действительно классной. Больше не обращала внимания на Аарона и на его последние слова, пошла к ней, но пока близко подходить не спешила, ведь девушка была в окружении подруг. А стоило ли мне вообще подходить к ней? Я опасалась всех, кто находился в Дюран, ведь не знала, из-за кого тут оказалась. Хотя моим врагом, скорее всего, был мужчина или парень. А Кина девушка. И между нами никогда не было никаких ссор. Да, в Кине я не сомневалась, поэтому все же решила подойти к ней. Очень долго наблюдала за девушкой издалека, но вот мне наконец-то повезло. Началось очередное занятие, и подруги Кины пошли к зданию, а она осталась во дворе. Сидела в беседке и что-то писала в тетради. Я неторопливо подошла к ней. «Привет», — обратилась к девушке. Она подняла на меня взгляд, но в нем не было того отвращения и неприязни, с которыми на меня смотрели другие студенты. Кина никогда не судила по внешности. «Привет!» Она улыбнулась. «Ты что-то хотела?» Я прикусила губу. Привыкла к тому, что мне нужно было остерегаться всех, но это же Кина. Мы 4 года жили под одной крышей, и она за это время стала мне хорошей подругой. Да, жизнь потом развела нас в разные стороны, но ее доброту я все еще помнила. «Да, хотела». Кивнула, после чего села за стол, неловко оглянулась по сторонам и сказала. «Кин, это я, Амели Амбер, ученица Корвина Эдергера». Девушка нахмурилась, было видно, что она мне не поверила. «Так, у тебя с головой не все в порядке?» «Я понимаю, что в это сложно поверить, но это я. Просто кое-что случилось. Пожалуйста, не перебивай. Дай мне все рассказать тебе». Кина сложила губы в тонкую линию, но все же кивнула. Я же стала рассказывать ей обо всем, что со мной произошло. Начала с момента отъезда учителя и закончила на моменте своего прибытия в Дюран. Девушка молча меня выслушала, но сидела хмурая. «Какой мой любимый цвет?» — спросила она. «Красный. Ты меня вечно пыталась одеть в красную одежду». «О чем мечтала Амели?» «Я много о чем мечтала. Ну, в те времена, наверное, о коте. Говорящем коте. И умном. Чтобы он вместо меня делал конспекты, которые мне задавал мастер. Но потом я разочаровалась в этой идее, ведь лапками он не смог бы взять перо, а с человеческими руками кот выглядел бы дико». Девушка откинулась на спинку скамейки и шумно выдохнула. «Черт возьми, Амели, это действительно ты?» «Да, я. Кина, это я. И я сейчас на дне. Мне нужно выбраться из академии. Но я не знаю, как это сделать. Пусть и сам разговор был напряженным, но я чувствовала легкость от того, что нашла ту, с которой могла поговорить. Возможно, Кина мне поможет». «Если бы был способ покинуть академию, поверь, многие бы уже убежали отсюда. У нас и пятикурсники не всегда могут после окончания учебы уйти отсюда. Некоторые остаются на 2-й год. «А как происходит отбытие из академии после окончания учебы?» «В зале прибытия нужно зайти в портал. Он сам решает, смог студент во время учебы стать достаточно сильным, чтобы покинуть Дюран или нет». «А если я войду в портал сейчас, он вообще всегда работает или только в конце года?» «Этого я не знаю. Слушай, Амели, это рискованно. В Дюран некоторые студенты с ума сходили в том портале, но выбраться из академии не могли. Тем более, ты же сказала, что магия у тебя запечатана. Портал тебя даже не почувствует. Может, есть другие варианты. Просто я раньше ни разу не думала, как можно уйти отсюда раньше времени». Кина наклонилась вперед и положила руки на стол. «У тебя есть хотя бы предположение, за кого ты могла тут очутиться? И подожди, ту первокурсницу убили, и на ней было написано имя Амели. Это из-за тебя ее убили?» «Да, из-за меня». Я кивнула, сжимая ладонями ткань платья. Мы какое-то время еще разговаривали с Киной. Она все пыталась разобраться в этой ситуации и понять, как мне можно помочь, но когда начало темнеть, я отвлеклась от разговора. Вспомнила о том, что через несколько часов сработает призыв. «Кина, у меня есть еще одна проблема», — пробормотала. В нескольких словах рассказала ей про призыв темного духа и про то, что теперь я стала мишенью инстинктов одного оборотня. «Так давай с ним разберется мой брат», — предложила подруга. «Рейн тоже в Дюран?» — Я удивленно раскрыла глаза. Рейн был старшим братом Кины. Если она сейчас училась на третьем курсе Дюран, тогда, получается, он на пятом. И Рейна я ненавидела. Он еще тот придурок, с которым раньше постоянно ругалась. Вообще не понимаю, как у такого, как он, могла быть настолько классная сестра, как Кина. Да, я и решила тут учиться, чтобы быть поближе к брату. А то 5 лет не видится, и так что давай я расскажу Рейну, и он разберется с тем оборотнем. Поверь, он после этого быстро примет плату и больше не подойдет к тебе. Нет. Отрицательно покачала головой. Ты только не обижайся, но я не хочу, чтобы Рейн знал, кто я. Стараясь не задеть Кину, которая так обожала своего старшего брата, попыталась объяснить, что у меня с ним очень плохие отношения, и помогать мне он не будет. И именно из этого не хотела, чтобы Рейн знал, кто я. Да, скорее всего, он не проболтается, но Кине я доверяла, а вот то, что могло взбрести в голову ее брату, мне было неизвестно. Не хочу потом ходить и переживать. Хорошо, если ты не хочешь, чтобы Рейн в это вмешивался, да, он просто тебя покроет. Покроет это что? Покроет тебя своим запахом. Это будет означать, что ты принадлежишь ему. И после этого ни один оборотень уже не будет иметь права прикасаться к тебе. Такие правила у нашей расы. И тот парень от тебя отстанет. Это может сработать? Я вопросительно приподняла бровь. Рейн на такое согласится? Да, я не расскажу ему, кто ты. Просто солгу, что у моей подруги проблемы с неким оборотнем, и тебе нужна защита. Он покроет тебя своим запахом, и все. Больше Рейну ничего не нужно будет делать. Я сомневалась, очень сильно сомневалась, но Кина сказал, что это отличный выход из ситуации, который сразу же решит мою проблему с оборотнем, с которым я была связана призывом. А как происходит это покрытие? И как долго запах твоего брата будет держаться на мне? Решила спросить у девушки. Покрыть запахом можно по-разному. Ну, в данном случае лучше, чтобы брат поставил на тебе метку. Она будет держаться около недели, а потом исчезнет. Разве метка оборотня не вечная? Если поставить метку во время секса, да, она будет вечной. Если поставить ее просто так, тогда метка сойдет за несколько дней. После этих слов Кина меня все же уговорила. Тем более близился комендантский час, и мне уже сейчас следовало что-то предпринимать. А это был хороший вариант. «Пошли!» — сказала Кина, намереваясь отвезти меня к брату. «А он точно согласится?» — спросила, если честно, в этом я очень сильно сомневалась. «Согласится, я его уговорю!» Девушка отвела меня к той части академии, в которой находилось мужское общежитие. И в этом месте я чувствовала себя не очень спокойно, ведь знала, что где-то тут жил и Бранд. Опасалась, что могла тут его встретить, но, к счастью, мы уже вскоре подошли к нужной двери, в которую Кина постучала. Прошло немного времени, и она открылась. В последний раз я видела Рейна 6 лет назад и теперь понимала, что за эти годы он очень сильно изменился. И тогда был высоким, но теперь стал просто громадным. Даже черты лица изменились. И если бы я не знала, что мы шли в комнату Рейна, я бы сразу не узнала его. Да, теперь можно сказать, что он стал мужчиной, а ведь у меня в голове было еще столько воспоминаний, как мы были детьми. У него, как и у Кины, светлые, практически белые волосы, что очень нехарактерно для оборотней. Густые брови и серые глаза. Смотрела на него и ощущала, как сердце забилось от ностальгии. Да, Рейна не любила, но он был частью моего детства. Открыв дверь, парень посмотрел на свою сестру, но меня никакого внимания не обратил. «Рейн, помоги, пожалуйста». Сказала Кина, она улыбнулась. Даже невооруженным взглядом видно, как она любила брата. «У моей подруги проблема. Ее донимает один оборотень. Пожалуйста, временно покрой ее собой, чтобы тот парень отстал от нее». Рейн посмотрел на меня и молча закрыл перед нами дверь. Ну, что я и говорила. Придурок. В этом он не изменился. «Брат!» Кина открыла дверь и зашла в комнату Рейна. Опасаясь оставаться в коридоре, я пошла следом за ней. «Помоги, моей подруге действительно нужна помощь. Я знаю, что тебе не сложно. Просто поставь временную метку и все». «Кина, я не буду на ней ставить метку». Рейн рыкнул, кивнув в мою сторону. «Почему? Я же не прошу ничего невыполнимого, только временную метку». «С каких пор у тебя появилась эта подруга?» Рейн прищурил взгляд, на меня больше не смотрел, но даже несмотря на это, я чувствовал, что уже не нравлюсь ему. Хотя ладно, ему вообще мало кто нравился. «С недавних пор. Но она хорошая, сейчас очень нуждается в помощи». Я молча стояла и наблюдала за тем, как Кина уговаривала Рейна поставить на мне метку. Чувствовала себя неловко. Теперь понимала, что он точно не будет мне помогать. Ну, наверное, я недооценивала Кину и то, что Рейн все же тоже любил свою сестру. Хоть особо этого и не показывал. Буквально 10 минут упрашиваний со стороны Кины, и Рейн, стиснув зубы, мрачно сказал: «Хорошо, я поставлю на ней метку». После этого он обратился ко мне. «Сними кофту!» «Зачем?» — спросила настороженно. «Для того, чтобы поставить метку, я должна раздеться?» «Мне нужно твое плечо!» — пренебрежительно сказал парень. Я постаралась оттянуть кофту так, чтобы оголить плечо, но у меня ничего не получилось. Пришлось ее снять. Кофту положила на край кровати и тут же прикрылась руками, встав к парню спиной. Слышала его шаги и почувствовала, как он подошел ближе. Сердце как-то прерывисто билось, в голове сплошной шум. Волновалась и даже боялась. Черт, никогда бы не подумала, что Рейн поставит на мне свою метку. Парень своей массивной ладонью сжал мое предплечье, и уже вскоре я ощутила, как его губы коснулись моего плеча, быстро сменяясь зубами. Укус был болезненный, и я, не выдержав, закричала, ощутив, как по всему телу прошел жар. Рейн отстранился от меня, больше ничего не говорил и не смотрел на меня. «Спасибо!» — радостно сказала ему Кина. Она взяла мою кофту и начала помогать мне одеться. На самом деле я с трудом шевелила руками, и ноги казались ватными. Чувствовала себя очень странно. Слабость преодолевала, и тело все еще горело. Как только я оделась, Кина попрощалась с братом, я пробормотала вялое «спасибо», после чего мы вышли за дверь. «Вот видишь, все хорошо!» Кина все еще улыбалась. «Теперь тот парень тебя не тронет!» «Отлично!» — пробормотала. «Я на это очень надеюсь. Ненавижу его. И ненавижу то, как он меня называет. Надоело это слышать!» «Как он тебя называет?» «Девственница!» «О! Об этом можешь не волноваться. Теперь он так тебя точно называть не будет. Брат покрыл тебя своим запахом, и ближайшую неделю ты будешь пахнуть только им. А это бывает не только после метки, но в основном после секса. На ближайшую неделю ты больше не девственница.